Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Звезда в созвездии Киля, обозначаемая греческой буквой «Эта». Одна из самых больших и неустойчивых среди известных звезд. Гипергигант. В 450 раз больше Солнца по диаметру и в 100 раз больше его по массе. Находится на удалении около 8000 световых лет от Земли. Почти два столетия далекая звезда удивляет астрономов всего мира. В 1848 году на ней был зафиксирован мощный взрыв, и вокруг звезды образовалась небольшая биполярная туманность. В этот момент яркость Эта Киля усилилась настолько, что она оказалась на втором месте по светимости после Сириуса. Затем звезда стала угасать, и к концу 19 века померкла до такой степени, что невооруженным глазом была не видна. Эта Киля должна была бы остывать. Но в начале 20 века астрономы заметили удивительное явление. Затухающая звезда начала нагреваться и разгораться с новой силой. Что-то мешает угаснуть далекой звезде. Но что? В начале 90-х годов прошлого столетия бразильский астроном Аугусто Доминелли впервые отметил явные колебания в свечении Эты Киля с периодом 5,5 лет. Как будто кто-то специально включает и выключает свет. Причина мигания гигантской звезды до сих пор остается неизвестной. Орбитальный телескоп «Хаббл» обнаружил еще одну загадочную особенность огромной звезды. С 1997 по 2000 год ее яркость возросла в два раза. Такого быстрого изменения светимости не отмечалось за два века наблюдений. Что это? Космическое чудо или чье-то намеренное действие? Что за объект наблюдаем мы в созвездии Киля? Гигантская мигающая звезда или световой передатчик? Современная наука объяснить не может. Наблюдение за объектом продолжается. Тайное и неизведанное.